Мне вдруг почудилась кровь у него на плечах, следы гвоздей. И на моей голове зашевелились волосы. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство — мой доносчик и судья. На мгновение он остановился. Как страшно слышать это из уст Шостаковича. А он продолжал играть и уже не пел, а почти выкрикивал. «Я за решеткой! Я попал в кольцо! Затравленный, оплеванный, оболганный!» Он снова остановился и замер, будто у него перехватило дыхание. Потом опять повторил, отчеканивая каждое слово. «Затравленный, оплеванный, оболганный!» Да, власти не зря зорче всего сторожили сочинение Шостаковича с текстом. Знали, что Дмитрий Дмитриевич пишет всегда только о том, что пережил сам. Потому и боялись дать ему возможность заговорить со сцены устами исполнителя. Под музыку без текста можно подвести любое, самое фальшивое идейное содержание. А из песни, как говорится, слова не выкинешь. Мы все ликовали, поздравляли Дмитрия Дмитриевича и Евтушенко за радостью и не задумавшись, какие муки ожидают новую симфонию Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич спросил меня, кого, Галя, можете порекомендовать в солисты? Нужен хороший бас. Дмитрий Дмитриевич, я впервые в жизни жалею, что пою не басом, и потому лишена чести и счастья петь в вашей симфонии. Думаю, что этим счастливчиком должен быть Ведерников из нашего театра. Хороший голос, но главное — талантливый артист, настоящий музыкант. Если вы согласны, я скажу ему, чтобы он вам позвонил. На том и порешили. Вернувшись домой от Дмитрия Дмитриевича, я немедленно позвонила Ведерникову. «Саня, слушай, какая радость!» Шостакович написал совершенно гениальную симфонию для оркестра, хора басов и солиста баса на стихи Евтушенко «Бабий Яр». «Ты не хотел бы спеть?» Тот, слышу, даже захлебнулся от счастья. «Конечно, хочу!» «Так позвони завтра Дмитрию Дмитриевичу, договорись с ним о встрече и получишь у него ноты. Я ему уже о тебе говорила. Поздравляю тебя. Если бы ты только знал, как я тебе завидую». «Ну, спасибо тебе, Галка, век не забуду. Я же от радости теперь всю ночь не засну». На другой день Ведерников был у Дмитрия Дмитриевича. Тот проиграл ему всю симфонию, дал ноты, и благодарный, ликующий Саня полетел домой. Казалось, все шло как нельзя лучше. Симфония получила прекрасных исполнителей. Дирижер Кирилл Кондрашин, солист Александр Ведерников. А не тут-то было. В отделе агитации и пропаганды при ЦК уже шуровали подонки. И надвигалась гроза. В газетах появилась критика «Бабьего Яра», где Евтушенко обвиняли в умалении роли русского народа в разгроме фашистской Германии, в искажении правды о жертвах фашизма и так далее. Звонит мне домой Ведерников. «Слушай, Галь, я вот ноты взял у Шостаковича, согласился петь, но, знаешь, я не могу». «Что? Ты рехнулся, что ли?» «Ну, там евреи, это самое, Бабий Яр». «Так ты когда ноты брал у Дмитрия Дмитриевича, ты же знал, что там евреи? Он же специально для тебя играл, этот гений. Как тебе не стыдно?» Слышу, как он на другом конце провода крутится, мается. «Ну, не одни евреи на войне погибали, русские погибали». Да какому же дураку неизвестно, сколько миллионов погибло русских, но в данном случае сочинение вот именно о расстрелянных фашистами в Бабьем Яре евреях. Нет, Я это петь не буду».